Снова поднявшийся у стойки крик отвлек их на минуту. Лангчерч, Сван, Грим и другие высказывались более громогласно, чем обычно. «Я никогда не был в Швейцарии. Вы непременно должны повидать Россию. У нас много того, что радует глаз. Я был в вашем прекрасном Санкт-Петербурге. 3 года назад. Я на несколько месяцев оказался там, в нашем посольстве. Лучший город в Европе, по моему мнению, если вы дворянин, богач или иностранный дипломат. Вы, должно быть, скучаете по нему? Больше, чем вы можете себе представить. У меня сердце кровью обливается, — Сергей вздохнул. Теперь уже недолго ждать. Скоро я там буду. Говорят, что мое следующее назначение будет в Лондон. Тогда-то я и загляну к вам в горы. Я почту за честь, если вы остановитесь у меня. Эрлихер затянулся сигарой и выпустил колечко дыма. Значит, мое деловое предложение вас не заинтересовало? Несомненно, справедливо. Что британцы монополизируют самые разные производства, все морские пути и моря, все богатства покоренных земель. Теперь в улыбке Сергеева уже не было прежней теплоты, которыми следует делиться. Тогда нам нужно вернуться к этому разговору в более спокойной обстановке. За обедом? Почему бы и нет? Я обязательно проинформирую свое начальство о любой беседе. Если в будущем вдруг возникнет надобность, как я смогу связаться с вами или с вашим начальством? Вот моя визитная карточка. Если вы спросите обо мне в Цюрихе, меня будет легко найти. Эрлихер внимательно рассматривал Сергеева, пока тот читал великолепную каллиграфию. Результат нового, поистине чудесного процесса печатания, который швейцарцы только что изобрели. Тонкие черты лица, аристократ до мозга костей, в безукоризненном костюме, тогда как его собственная наружность, Эрлихер знал это, была заурядной, а предки его были крестьянами. Но он не завидовал русскому. «Я швейцарец», — думал он, — «я свободен. Я не обязан преклонять колено или обнажать голову ни перед каким королем, царем, священником или человеком, если не хочу этого. Мне жаль этого беднягу. В определенном смысле он по-прежнему раб. Хвала Господу за мои горы и мои долины, за моих братьев и сестер и за то, что я живу среди них. Все они так же свободны, как и я. И останутся свободными. В своем маленьком доме в Йосиваре Хиноде ждала. Франсусан сказал, что придет сегодня, но может задержаться. Она была одета, чтобы раздеться. Ее вечернее кимоно и нижнее кимоно были из тончайшего шелка. Волосы сияли. Черепаховые серебряные гребни украшали высокую прическу, которая искусно открывала ту часть шеи, где начинали пробиваться первые волоски. Гребни были воткнуты в волосы только за тем, чтобы их можно было вынуть и позволить волне волос упасть до пояса, скрыв самое эротичное. «Интересно, что такого эротичного мужчины находят в этой точке женской шеи?» — спрашивала она себя. — И почему, когда мы скрываем ее, это тоже их возбуждает? Мужчины, какие они странные! Но она знала, что падающая волна волос возбуждает Фурансусана, как любого клиента. И это была ее единственная уступка условиям их договора. Только это она делала при свете. Ночью, перед восходом солнца, когда он был с ней, ее майко осторожно будила ее, и она одевалась в темноте, независимо от того, просыпался он или нет. Потом она переходила в соседнюю комнату и закрывала за собой дверь. Ее майка опускалась у двери на колени, охраняя ее, и она снова ложилась спать, если чувствовала себя уставшей. Он согласился никогда не входить в это ее убежище. После первого раза она настояла на этом. Таким образом, тайна ночи может распространяться на весь день, — сказала она тогда. — Прошу прощения. Таким образом, то, что вы увидели однажды, никогда не изменится, как бы ни судили боги. Она вздрогнула всем телом. Как она ни старалась, она не могла прогнать ощущение, что семя подлого изъязвленного божества, которое он поселил в ней, набирало силу, росло, готовилось прорваться наружу во всех частях ее тела. Каждый день она исследовала себя, каждую клеточку. Райко была единственной, кому она доверяла осматривать те места, которые не могла видеть сама. Только так она могла быть уверена, что кожа там осматривается столь же тщательно и пока еще чиста и безупречна. «Каждый день — это слишком часто, Хиноде», — заметила Райко перед тем, как согласилась на контракт. «Может быть так, что ничего не случится долгие годы?» «Прошу прощения, Райко-сан. Каждый день — это условие». «Зачем вы вообще соглашаетесь на это? У вас прекрасное будущее в нашем мире. Может быть, вы никогда не подниметесь до первого ранга, но вы образованы. Ваша мама-сан говорит, что у вас длинный список клиентов, которые очень довольны вами. Она сказала, что вы могли бы выйти замуж за зажиточного торговца или земледельца или мастера, изготавливающего мечи, что вы разумны, и у вас не должно быть недостатка в достойных женихах. Благодарю вас за вашу заботу, Райко-сан, но вы договорились с моей мамой-сан, что не станете расспрашивать меня или пытаться проникнуть в мое прошлое. Не будете пытаться узнать, откуда я родом или какие причины мной движут. В обмен вы делите с нею часть денег, которые я заработаю в этом году и, возможно, в следующем. Позвольте мне повторить еще раз. Причина, по которой я принимаю этот возможный контракт, заключается в том, что я желаю его заключить. О да, я желаю этого, и мне так повезло. Ей исполнилось 22 года. Она родилась на ферме в пригороде Нагасаки, в провинции Хидзен на Южном острове. Когда ей было 5 лет, ее пригласила в плывущий мир одна из тех многочисленных женщин-посредниц, путешествовавших по всей стране в поисках девочек, которые могли бы в будущем стать гейшами, девами искусства. Их, подобно Койко, должны были обучать поэзии, каллиграфии, игре на сэмисэне и другим искусствам, а не просто нэцудзэдзин, девами для утоления страсти. Ее родители согласились и получили деньги, и вместе с ними долговое обязательство на 5 ежегодных выплат, начиная с 2011 года после заключения договора. Сумма этих выплат будет зависеть от успехов ребенка. Как гейша она не достигла больших высот. Ни в игре на сэмисэне, ни в пении, ни в танцах, ни как актриса. Но как нэцудзэдзин с 15 лет, когда она приняла своего первого клиента, обученная лучше своих сверстниц, она быстро стала зарабатывать большие деньги и маме Сан, и себе. В те дни ее звали Гёкко, лунный луч, и хотя тогда в Нагасаки было много иностранцев, она не знала ни одного из них. Ее дом принимал только японцев самого высокого ранга. Как-то в октябре, в месяц без богов, она приняла нового клиента. Он был на год старше ее, 18-летний Госи и сын Госи, средней руки фехтовальщик и средний солдат. Но для нее он был мужчиной ее мечты. Звали его Синко Мода. Их страсть расцветала. Как ни старалась мама-сан сдержать их взаимное влечение, юноша был беден, его счета оставались неоплаченными. Ее слова и запреты не оказывали никакого воздействия. До весны следующего года. Ничего не говоря Гёкко, мама-сан отправилась в дом юноши, поклонилась его матери и вежливо попросила об оплате. Денег на оплату счетов не было. Мать юноши попросила об отсрочке. Юноше было запрещено видеться с Гёкко. Внешне он подчинился воле родителей, но их слова ничего не изменили в его сердце. Не прошло и недели, как они, переодевшись, убежали вместе, затерявшись в разраставшемся порту. Там они изменили свои имена и на те деньги, что она скопила, и драгоценности, которые она взяла с собой, купили самые дешевые билеты на каботажное судно, отплывавшее в тот день в Эдо. Через неделю имя Синоко Моды было покрыто бесчестием в его деревне, и сам он объявлен ронином. Мама-сан вновь пришла к его матери. Оплата счетов их сына была вопросом сохранения лица, вопросом чести. Единственной ценностью, которой обладала его мать, и ее гордостью, были длинные прекрасные волосы. С согласия мужа она отправилась к изготовителю париков в Нагасаки. Мастер без колебания заплатил. Этих денег едва хватило на то, чтобы оплатить долг их сына. Таким образом, для них честь была сохранена. В Эдо, израсходовав почти все деньги, Гёкко и Син сумели найти безопасное пристанище в городских трущобах. И буддийского монаха, который поженил их. Без документов. Их не было ни у нее, ни у него. Стерев свое истинное прошлое, жить было трудно, почти невозможно. Но целый год они были счастливы, все время вместе, на пороге нищеты. Это не имело значения, ибо они наслаждались обществом друг друга, любовь их росла и была плодородна. И хотя ее деньги растаяли без следа, как ни старалась она быть бережливой, а его заработок едва мог прокормить их, единственное, что он сумел подыскать, была работа охранником в дешевом борделе, который даже не входил в Йосивару Эдо. Все это не имело значения. Ничего не имело значения. Они были вместе. Они сводили концы с концами, и она содержала две их крохотные комнатки в безукоризненной чистоте, и сделала из них дворец и убежище для него и их сына. И сколько она ни предлагала, он все отказывался и отказывался. Никогда, никогда, никогда, никогда больше ни один мужчина не познает тебя, поклянись в этом. Она поклялась. Когда их сыну исполнился год, Сина убили в пьяной драке. С его смертью всякий свет погас в ней. Через неделю мама-сан борделя, где работал Син, сделала ей предложение. Она поблагодарила ее и отказалась, сказав, что возвращается домой в Нару. На рынке она купила новую яркую свечу, красную, и в ту же ночь, когда малыш уснул, она тихонько зажгла ее и стала смотреть на нее и думать, что же ей делать. Пока пламя не погасло, взывая к богам, обещая им, что когда последние всполохи умрут, она примет решение, которое будет наилучшим для ее сына, и просила их о помощи, дабы решение было мудрым. Уже давно погасло пламя. Решение было таким простым, таким правильным. Она должна отослать своего сына назад к родителям его отца. Ее сын должен отправиться в путь один. Она должна притвориться, что она и ее муж совершили дзинсай, совместное ритуальное самоубийство, как извинение перед его родителями за ту боль, которую они им причинили. Чтобы быть принятым, ребенок должен иметь с собой денег, по крайней мере, на год, предпочтительно больше. Он должен быть хорошо одет и путешествовать в сопровождении доверенной няни. На это тоже нужны деньги. Только таким образом он сможет вернуть себе наследственное право быть самураем. Последнее. Нет никакого смысла в том, чтобы держать клятву перед мертвым, когда речь идет о судьбе их здравствующего сына. Утром она оставила сына у соседки и на последние деньги купила лучшее кимоно и зонтик, какие смогла отыскать на воровском рынке. Потом, без гроша, она отправилась к лучшему парикмахеру рядом с воротами Йосивары Эдо. Там, за месячный доход в будущем, она выторговала лучшую и самую модную прическу. Массаж, макияж, маникюр, педикюр и другие интимные услуги. И информацию. Информация стоила ей дохода за второй месяц. Позже, в тот же день, она вступила в ворота и направилась прямо к дому Глицинии. Мама-сан своим видом повторяла всех других, каких она знала. Неизменно безупречное кимоно и прическа, всегда чуть отяжелевшее телом, макияж на лице, который можно было принять за маску, взгляд такой мягкий, когда он обращен на клиента, и становившийся гранитным в мгновение ока взгляд, который мог заставить девушек дрожать от страха, и всегда густой запах лучших духов, какие они могли себе позволить, который, однако, уже не перебивал до конца запах саке, исходивший из каждой поры ее тела. Эта мама-сан была худощавой. Ее звали Мэйкин. «Прошу прощения, я не принимаю дам без документов или без прошлого», — сказала мама-сан. «Мы здесь все очень законопослушны». «Для меня большая честь слышать это, госпожа. Но у меня есть прошлое, и с вашей помощью мы сможем придумать другое, которое удовлетворит самого дотошного чиновника Бакуфу. Пока я буду обильно удовлетворять жезл этой любопытной жабы, если сумею его отыскать». Мэйкин рассмеялась. Ее глаза нет. «Какое обучение вы получили? И где? И как ваше имя?» «Меня зовут Хиноде. Где значения не имеет. Какое?» Гёкко рассказала ей об учителях гейш и о том, как она не оправдывала их ожиданий. Потом об обучении ремеслу, что за клиенты у нее были и в каком количестве. «Интересно, Однако, прошу прощения, у меня здесь нет свободного места, Хиноде, — ответила женщина с чрезмерной добротой. — Приходите завтра. Я поспрашиваю. Возможно, кто-нибудь из моих подруг сможет вас принять. — Прошу прощения, пожалуйста. Могу я просить вас изменить свое решение? — сказала она, уверенная, что завтра ее не пропустят под тем или иным предлогом. — Вы лучше всех, и как никто достойны доверия. Она сжала зубы и, моля богов, чтобы сведения оказались правильными, тихо добавила: «Даже сиси знают об этом». Кровь отхлынула от лица мамы Сан, хотя выражение его не изменилось. «Вы и ваш возлюбленный бежали, и теперь он оставил вас?» — спокойно спросила она. — Нет, госпожа. — Значит, он умер. — Да, госпожа. — У вас есть ребенок или дети, что из двух? — Сын. Пожилая женщина вздохнула. — Сын. Он с вами? — Он с семьей его отца. Сколько ему лет? Год и 3 месяца. Мэйкин послала за чаем, и они стали пить его молча. Гёкко вся дрожала внутри, боясь, что зашла слишком далеко со своей угрозой. Уверенная, что мама Сан гадает сейчас, откуда у нее эти сведения, и каким образом она, чужая здесь, что само по себе представляло большую опасность, смогла их раздобыть? И не была ли она шпионкой Сёгуната? Если бы я была шпионкой, — рассудила Гёкко, — я, конечно, не упомянула бы о Сиси, только не в первой же беседе. После долгого молчания мама-сан заговорила: — Вы не можете оставаться здесь, Хиноде, но у меня есть сестра, которая содержит прекрасный дом на соседней улице. Я представлю вас ей. Но этому есть своя цена. Прежде всего, позвольте мне смиренно поблагодарить вас за вашу помощь. Во-первых, вы поклянетесь изгнать из головы дурные мысли. Навсегда. Клянусь своей жизнью. Лучше поклянитесь жизнью сына. Клянусь жизнью своего сына. Во-вторых, вы станете образцом для дам нашего мира, спокойной, послушной и достойной доверия. Клянусь своей жизнью и жизнью моего сына. В-третьих, третье может подождать, пока мы не узнаем, согласится ли моя сестра предоставить убежище той женщине, которую я вижу перед собой. Третье условие касалось денег. Как они будут поделены между двумя мамами Сан? Этот вопрос был разрешен удовлетворительно. Она договорилась о деньгах со своей соседкой, которая присматривала за ее сыном и которую она тайно посещала каждые 2 недели утром того дня, когда у нее не было клиентов. Ложь, которую она придумала для Мэйкин, не была совсем ложью, ибо в ее сердце он уже был отдан родителям своего отца. Вскоре, как когда-то, она стала популярна. Но недостаточно. Выплаты парикмахеру стали постоянными, как и массажистке и торговцу кимоно. Денег никогда не оставалось столько, чтобы их можно было откладывать. К этому времени правда о ее сыне была уже известна обеим мамам Сан, которые, разумеется, приставили к ней человека, который следил за ней, куда бы она ни пошла. Они никогда не заговаривали с ней о сыне, но все понимали и сочувствовали ей. Потом, однажды, ее мама-сан послала за ней и рассказала ей о гайдзине, который заплатит достаточно, заплатит вперед, чтобы обеспечить будущее ее сыну. Этих денег хватит, чтобы кормить мальчика 2 года, по меньшей мере 2 года, и еще останется довольно, чтобы обеспечить его безопасную доставку в любое место, куда она должна его отправить. Она с жадностью ухватилась за это предложение. После первой ужасной ночи она хотела покончить с собой. Настолько по-зверски он обошелся с нею. Но сколько она ни плакала и не умоляла, Райко осталась непреклонной и не дала своего разрешения, ибо заранее предупредила ее, что этого нельзя будет делать по крайней мере месяц. По счастью, у нее было 2 дня, чтобы прийти в себя и спланировать новую оборонительную тактику в отношениях между ними. Эта тактика покорила зверя. Именно так она думала о нем. И изменила его на время. Теперь он стал мягче и много плакал, и требовал удовлетворения страсти всеми мыслимыми способами, но под смиренными и любезными манерами. Она по-прежнему чувствовала жестокость, которая подспудно клокотала в нем, как лава, готовая прорваться на поверхность. В тихом красивом саду Хиноде ждала сплошной комок нервов. Едва он постучит в ворота с улицы, ее Майко прибежит предупредить ее. Время у нее еще было, поэтому она села в позу лотоса для медитации, и ее разум растворился в дзен. Вскоре она была готова. Совокупление со зверем было терпимым. «Любопытно, как он отличается от нас?» — подумала она. «Сложен не так, как цивилизованный человек, чуть длиннее и толще, но совсем без той твердости и силы, которые присущи жителям Ниппона. Он так отличается от Сина, гладкого, ласкового и такого сильного. Странно, в ее муже не было ничего от его предка Гайдзина, Андзина-сан, который 2,5 века назад принял имя Комода для своей второй семьи в Нагасаки. Его первая семья жила в Иядзу, где он строил корабли для своего господина, Сёгуна Торанаги. Хвала всем богам за него. Благодаря ему в свое время появился на свет мой сын, и он был рожден самураем, так же, как и наш сын. Она счастливо улыбнулась. Ее сын уже почти 3 недели был в пути. 2 слуг, сопровождавших его, были надежными людьми. Они уносили с собой кредитное обязательство, выписанное в Гьёко-яме на имя матери сына. Этих денег должно было хватать почти на 3 года. 3 года у ее сына будут еда и крыша над головой, как и у его дедушки с бабушкой. «Я обо всем позаботилась», — с гордостью подумала она. «Я выполнила свой долг по отношению к нашему сыну, Син-сама. Я защитила твою честь. Все устроено. Даже последний вопрос, Райко, перед тем, как мы оговорили условия окончательного контракта со зверем. Последнее, Хиноде, что я должна сделать с вашим телом? Выбросьте его на навозную кучу. Мне все равно, Райко-сан, оно уже обесчещено. оставьте его собакам.